Марго. Нет, меня не привело в восторг внезапное появление Адама. Но разве я злюсь на него за то, что он сказал, будто опоздал на поезд, а на самом деле ехал в автобусе? Конечно, нет. Я так рада, что мой брат здесь. Даже почти забыла, как, обменявшись с ним сообщениями, швырнула телефон в траву. И я думаю, это очень мило, что Адам заботится о том, чтобы сделать мне сюрприз. Он понимает, как важен для нас этот уикенд. Он приложил усилия, чтобы приехать сюда, хотя для этого ему пришлось применить план «Б». Любовь, связывающая меня и моего старшего брата, очень глубока. Адам всегда был принцем в нашей семье, а мой отец — королем. Мы с мамой испытывали некоторое напряжение, соперничая за внимание одних и тех же мужчин каким-то странным образом, но я редко зацикливалась на странности этих взаимоотношений с тех пор, как родителей не стало. Я родилась через 15 месяцев после Адама, и, как говорят, мы были неразлучны с самого первого дня, стали лучшими друзьями и доверенными лицами. Не все братья и сестры такие. Некоторые дети ревнуют к новому человеку в семье, но только не Адам. Некоторые младшие братья и сестры считают, что их затмевает старший, но только не я. Однако это не значит, что Адам регулярно не выводит меня из себя. К тому же он никогда не стесняется сказать мне, когда я ему досаждаю. А это бывает довольно часто, поскольку он считает помощь и наставления раздражающими, если они исходят от младшей сестры. Мы не застрахованы от разрывов, которые возникают между братьями и сестрами, но наши родители умерли, когда Адаму было 9, а мне 8, и после этого мы слились воедино, как две половинки. Это был не выбор, а выживание. Так было с того дня, когда мы переехали из нашего дома в округе Уэстчестер в таунхаус нашей бабушки на Манхэттене. До того трагического дня нас с Адамом десятки раз отправляли к бабушке, чтобы родители могли устроить романтическое свидание или, напротив, по словам Адама, чтобы они могли подраться, не нанеся нам увечий. Возможно, и то, и другое по одному и тому же поводу. Но когда мы приехали в первый раз после того, как бабушка получила единоличную опеку, Адам настоял, чтобы все было по-другому, только я и он. Мы выскользнули через открытую входную дверь, спрятавшись между грузчиками, которые выносили кресла в стиле короля Людовика, чтобы освободить место для наших мягких игрушек и одинаковых кроватей. Пока мы спускались по известняковым ступеням, Адам держал меня за руку, прижав подбородок к груди, а я крепко стиснула зубы. Через несколько минут мы нажали кнопку звонка у входной двери, будто были незнакомцами. Нам открыла бабушка, раздраженная, ведь она искала нас внутри. «Пожалуйста, добрая госпожа, мы маленькие сироты, которым некуда идти. Не могли бы вы найти в своем сердце немного доброты, чтобы приютить нас?» — сказал Адам. Я склонила голову, чтобы скрыть распиравший меня смех. Адам ударил меня по ноге. «Мы могли бы помогать вам мыть посуду и вытирать пыль», — продолжила я, уступая брату. «И у нас так много любви, которую мы можем вам подарить». Бабушка стояла молча, словно и не замечала наше выступление. Мы ожидали, что она рассмеется или отругает нас за то, что мы занесли грязь в дом. Вместо этого бабуля коснулась наших голов и покачала своей. Ее глаза заблестели. Я услышала, как у нее запершило в горле, когда она велела нам войти и вымыть руки, так как обед скоро будет готов. Она попыталась вести себя как обычно, но я знала, что мы сделали что-то не так. Я обхватила руками ее живот и крепко обняла, прежде чем пробежать мимо. Потом я поняла, в тот момент я впервые почувствовала, что, несмотря на всю невыносимость моей потери, мне придется всю жизнь провести, ощущая неловкость, которую в моем обществе испытывают люди, когда слышат, что я осиротела во втором классе. Адам обрел новую жизнь, описывая в своих романах фрагменты нашей истории, а я, как хорошая девочка, держала все это в себе. «Я так рада, что Адам успел к обеду», — говорю я Теду, когда он выходит из ванной, обернув полотенце вокруг пояса, наклоняю голову на бок и вставляю в ухо сережку. «Да, мы по-быстрому поиграли в корнхолл, пока ты плескалась в душе». Тед копается в своем чемодане в поисках боксеров. «Нет сил ждать, когда смогу, наконец, потусоваться с братом», продолжаю я, приглаживая волосы на затылке. «Эта рубашка подходит для обеда?» Тед держит в руках голубую рубашку на пуговицах, и я киваю. «Что вообще такое астрологический обед? Мы будем есть блюда по знаку зодиака?» «Крабы для рака», — отвечаю я. «Разве рыбы — это не рыба?» «Именно. Вот она я, твоя холодная рыба». «Вовсе нет», — возражает Тед, обнимая меня. «Он ненавидит мои негативные высказывания о себе. Я целую его в губы, чтобы исправить настроение. Я не собираюсь ныть. Марго на уикенде пробивается на поверхность». «Немного места для тельца?» — шучу я. «О, великолепный хрустальный кувшин для воды, для водолея!» «А нам можно заниматься сексом без овуляции?» Тед тыкается носом мне в шею. «Попозже, вечером. Уже начало седьмого, и я хочу узнать, совместимы Адам и Эйми или нет». «Немножко контролируемого волшебства, да?» — ухмыляется Тед. Я беру его под руку, и мы вместе идем к лестнице. Мне нравится приходить на общественные мероприятия с модным опозданием. Люди выпьют по бокалу вина, расслабятся, пообщаются в своем кругу, а потом им захочется чего-нибудь новенького, например, поболтать с тем, кто только что пришел. Сплошное удовольствие, непринужденность и ненавязчивость. Мы с Тедом спускаемся по витой лестнице и входим в большую гостиную Звездной гавани. Мой брат стоит, облокотившись на барную стойку, и потягивает красное вино. Эйми и Фарах устроились на диванчике, перед ними на маленьком столике бутылка розового. Иден сидит, закинув ногу на ногу, на вращающемся стуле, потягивая тоже что-то розового цвета и покачивая ногой. Рик стоит позади нее. Ринни с прямой спиной сидит в центре круглой кушетки кремового цвета. Ее ноги твердо стоят на плюшевом ковре. «Вот и они, наша первая пара. Мы поговорим о совместимости», — начинает Ринни. «Я думала, мой брат окажется первым. Я вызвалась, но Адам не в настроении», — оправдывается Эйми, оглядываясь на мужа. «Мы договорились на завтра. Кроме того, мы с Ринни уже пообщались. Она рассказала кое-что интересное обо мне. Она хороша». Тед делает шаг вперед и подает мне руку, чтобы я не поскользнулась на поблескивающем деревянном полу на своих каблуках. «Когда же вы успели?» — с некоторым подозрением интересуюсь я. «Ринни проводила для нас экскурсию по дому, и мы поговорили». «Ничего такого», — объясняет Фарах. «Вовсе нет. Она сказала, что мы с тобой родственные души, и наша связь продлится всю жизнь. Как ты можешь говорить, что это не имеет большого значения?» Ринни хлопает по кушетке рядом с собой, приглашая нас сесть там. И мы с Тедом устраиваемся на огромной подушке с левой стороны. Появляется официант и спрашивает, что бы мы хотели выпить. «Поскольку вы родственные души, может, теперь ты перестанешь использовать ее в качестве своего врача?» — говорю я Эйми, радуясь, что моя реплика кажется шутливой, поскольку с некоторым осуждением отношусь к дружбе моей невестки и Фарах, и это трудно скрыть. «Эйми вовсе не моя пациентка», — как ни в чем не бывало, — заявляет Фарах. Кажется, из-за этого их разговора с Ринни она чувствует себя более уверенно. «Я была в больнице, когда вы принимали Клару», — отвечаю я в замешательстве. Да, и после тех родов мы стали лучшими подругами, поэтому я предложила Эйми перейти к другому врачу из нашей клиники. Я не общаюсь с ней профессионально более 8 лет. Я рассматриваю Эйми, которая отказывается встречаться со мной взглядом. Она медленно, прямо-таки осторожно пьет вино. Я знаю, что я не сумасшедшая. «Но ты говорила такие вещи, и я поверила, что она до сих пор твой гинеколог. Ты же знала, что я сочла это странным». Фарах отводит бокал от губ Эйми и хитро улыбается. «Иногда ты такая наивная, Марго», — смеется Эйми. «Судя по гороскопу, я бы сказала, что Марго искренняя», — произносит Ринни, и ее доброжелательность меняет энергетику в комнате. «А Эйми действительно нравится выставлять себя хуже, чем она есть на самом деле. Она лает громче, чем кусается», — добавляет Фарах. «Ха!» Адам ставит свой бокал с вином на стойку с оглушительным звоном. «Ну и кто из нас наивный?» — выдыхает он. Адам отпускает колкость, не обращая внимания на Фарах и Эйми. Он смотрит на меня. Его внимание успокаивает. Официант приносит текилу с содовой для меня и пиво для Теда. «Пора начинать», — говорит Рине. «Марго и Тед». На первый взгляд может показаться, что противоположности притягиваются. Водолеи известны как независимые и амбициозные, а рыбы — эмоциональные и мечтательные. Но вас объединяют трудолюбивые, никогда не сдающиеся луны козерогов. Это очень правильное сочетание качеств. «Оно работает уже более 10 лет», — говорит Тед, поглаживая мое колено. Мы с Тедом познакомились, когда я первый год работала юристом в компании «Ганнет, Хорватс, Вайн и Мур». После того, как мы завершили мероприятие юридической фирмы в ресторане, я завалилась в «Дорианс» на Манхэттене, где сидел Адам, совершавший ежегодный поход по барам выпускников Йельского университета, и пожаловалась ему, что мой курс не устраивает импровизированных встреч выпускников. И тут вмешался Тед. «Если хочешь, организуй вечеринку сама». «Марго, это Тед», — представил его Адам. Я кивнула Теду и отпила джин с тоником через маленькую черную трубочку. Я видела, что он порывается пожать мне руку, как, возможно, учил его отец, взрастивший сына на кукурузе, или любимый школьный учитель. Однако Тед все же благоразумно воздержался. Он хорошо читал социальные сигналы. Адам отошел к бару, а мы с Тедом встали возле маленького столика с высокой столешницей. Музыка была громкой, а толпа — громоподобной. «Ты выглядишь женщиной, которая может сделать это, если захочет», — заявил Тед. «Ну, я занята делами куда более важными, чем организация вечеринки в баре. Например...» Я наклонилась к нему поближе и поверх смешанного запаха отбеливателя и алкоголя уловила аромат его одеколона. Я вдохнула так глубоко, что у меня закружилась голова, но я не потеряла ход мыслей и выдохнула свой ответ. «Я планирую стать самым молодым партнером в своей фирме, а к 50 годам — ведущим специалистом и, параллельно, не сбавляя темпа, страстной молодой супругой и матерью 4 детей. Амбициозность и ориентация на семью — редкое сочетание», — заметил Тед. «Правда? Если только детей не заводят для развлечения и из тщеславия, не собираясь проводить с ними время». «Всех 4?» «Верно подмечено. Но, может, ты перегибаешь палку?» В устах другого мужчины это могло бы означать слишком много всего, но по блеску в глазах Теда я поняла, что это был вызов. Он решил, что я для него слишком много значу. Его нелегко напугать. «Семья для меня — это все», — сказала я. «Что ж, тогда ты отвечаешь всем моим критериям. Я нашел себе пару». «Вопрос в том, нашла ли я», — сказала я, кокетничая. «Ты тоже юрист?» «Инвестиционный банкир, Морган Стэнли. И ты хочешь 4 детей?» Я единственный ребенок в семье, и это часть моей дыры в форме Бога. Твоей чего? Он похлопал по карману своего костюма и кивнул. Я последовала за ним под плоским телевизором, свисающим с потолка, красной табличке «Выход» на боковой двери. Была великолепная летняя ночь, из тех, когда чувствуешь, что люди весь день просидели взаперти, купаясь в кондиционированном воздухе своих офисных зданий, ожидая момента, когда их кожи коснется теплый тугой ветерок, и они снова вспомнят, что в сущности не сильно отличаются от первобытных предков. Снаружи было почти так же шумно, как и внутри, только без неумолимых басов музыки. «Надеюсь, ты привел меня сюда не для того, чтобы показать мне какую-нибудь дырочку на своем теле». Тед улыбнулся и достал из нагрудного кармана вейп-ручку. Сначала он протянул ее мне. «Что это?» — спросила я, зная, что не приму ее, независимо от ответа. «Немного травки». «Травка для лентяев», — отрезала я. «А кокаин для гангстеров?» «Туше». Клише на клише. На самом деле я не употребляла никаких веществ, чтобы не потерять над собой контроль. «И я было подумал, что ты собираешься меня арестовать», — сказал Тед. «Это то, чем, по-твоему, занимаются адвокаты?» «Я не идиот, просто пытаюсь с тобой флиртовать». Тед затянулся и уставился на людей в пиццерии на другой стороне улицы. Я коснулась его руки и подождала, пока он не посмотрит на меня. «Я тоже. Мы отклонились от темы. Ты любишь Бога? Ты это хочешь сказать?» Тед пожал плечами. «Я не говорил буквально. Это метафора». «Метафора чего?» Тед выдохнул струйку дыма, направив ее в небо. Она парила у него над головой, как мыльный пузырь. Пожалуй, он был заинтригован моей настойчивостью, моей готовностью пойти с ним, но ему нужно было рассчитать, как много он хочет рассказать и как скоро. «Я из простой, надежной семьи синих воротничков в Мичигане. Родители до сих пор вместе. Никакого хаоса, никакой бедности, никакого насилия, а меня пробивает на крайности». «Так ты экстремал?» Тед рассмеялся. У него был приятный смех. «Для тебя, скорее всего, нет. Но, по словам моих родителей и всех, с кем я вырос в моем городе, я такой и есть. Они хотят жить хорошо, ну, зажиточно. А я хочу всего сразу. Успеха, денег, семьи, любви. Большой необъятной жизни, не выдуманной, а реальной, даже если на создание всего этого потребуется время. После той ночи мы быстро и крепко влюбились друг в друга. С тех пор каждые выходные начинались с вечера свиданий в четверг, и мы не отходили друг от друга до утра понедельника, даже если проводили его в кругу друзей. Этот уикенд в Звездной гавани — естественное продолжение тех ранних лет. Я знал, что она умна и яростно предана семье, но когда выяснилось, что она еще и забавная, сразу пропал, — объясняет Тед Рине. «И с вами случилось то же самое?» — спрашивает меня Рине. И я краснею. «Не совсем так». «А, конечно, добавилась сексуальная совместимость. Ваши знаки Венеры хорошо сочетаются». «Не знал, что в тебе это есть, приятель», — говорит Рик, хлопая Теда по спине. «Вот что я скажу», — начинаю я. «Он мне понравился не только своей надежностью, тем, что стал опорой в трудные времена, но и тем, что иногда его захлестывали эмоции, опьяняющие чувства, и он с ними справлялся». «В постели», — встревает Рик. «Это его Меркурий в Скорпионе», — объясняет Рине. «Тед решает проблемы в интимной обстановке. Секс раскрывает его желания, его страхи, его планы на будущее, все, через что он проходит. А вот у вас, Марго, есть проблемы с общением. Вы не только Солнце в знаке рыб, но и ваши Юпитер, Меркурий и Венера находятся в знаке рыб. Это стеллиум». «Что это значит?» Это очень многое определяет в вашей жизни. Например, вы большей частью пребываете в мире фантазий, а реальность редко оправдывает ваши ожидания. Верно, но я быстро адаптируюсь. Что еще? Это также значит, что боль других людей — ваша боль, а радость других людей — ваша радость. Разве это не называется любовью — разделять с близкими и хорошие, и плохие времена? Это верно, но вы испытываете подобные чувства и к незнакомцам. Этот уровень сопереживания кармический. На самом деле, я бы даже сказала, что вы чувствуете все в 10 раз глубже и сильнее, чем человек, испытывающий это на собственном опыте. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда Ринни делится этой горькой правдой. Проблема в том, что вы держите все это внутри. Вы — хранилище эмоций. Людям это в вас нравится, вы и словом не обмолвитесь о том, что услышали и испытали, но вам жизненно необходимо делиться. «Необходимо» — слишком сильное слово, — говорю я. Моя попытка пошутить не удалась. «Это правильное слово», — произносит Ринни. Я улыбаюсь и пытаюсь вести себя непринужденно, но она права. Нет предела боли, которую я могу вынести. Это отвлекает меня от моей собственной. Адам. Ринни сидит за столом в просторном богемном платье, сложив руки на стопке бумаг, и мне интересно, что она там прячет. Она выглядит отчужденной и незаинтересованной, возможно, специально, чтобы заставить меня выложить все на чистоту. Я прохаживаюсь по кабинету, рассматривая сотни книг, которые стоят в шкафу у нее за спиной. «Так-так, похоже, вам нравится менять мои планы», — произносит Ринни. Предполагалось, что мой сеанс начнется только через час после обеда, но я не успел проголодаться, поэтому спросил, нельзя ли с этим разобраться пораньше. И я впервые увидел Ринни взволнованной, но она согласилась без колебаний. «Спасибо за гибкость», — говорю я, подмигивая. «Вообще-то я удивлена, что вы вообще не отказались от сеанса», — заявляет она, игнорируя мое обаяние. «В самом деле? Почему?» «Вы двойной скорпион, солнечный и лунный, очень скрытный. И уверена, вы не раскроетесь за 30 минут». «Да ну, и кто это сказал?» «Древняя мудрость. Она права. Но я не собираюсь переворачиваться на живот в первые же 5 минут. Отодвигаю кресло и сажусь напротив нее. Секреты и секретики — движущая сила хорошей истории. Нас оповещают, что у героя есть тайна, и мы листаем страницы, стремясь постичь ее, а заодно выяснить, как этот самый герой преодолеет причины скрывать ее. Мои выкладки показывают, что ваши секреты разрушают и меняют вашу судьбу, — говорит Ринни. Судьба. Я обходился без этого слова, пока не встретил девушку в ярко-красном платье, а после уже не мог не верить в судьбу. А если я не хочу больше таиться, — спрашиваю я, — или вы полагаете, мне всегда будет что скрывать, потому что я родился в ноябре? Я сказала, что вы скрытный человек. Это черта вашего характера. А проявляться она может по-разному, как застенчивость, нелюдимость или отчужденность. Разговор о секретах завели вы. Она опять права. И мне это не нравится. Я и так уже выдал ей слишком много информации. Закинув ногу на ногу, я принимаюсь качать ногой. Мой лофер тихо постукивает по краю стола Ринни. Траекторию вашего дальнейшего жизненного пути определяют поступки, совершенные вами в прошлом. Вы далеко не продвинетесь, пока тащите с собой этот груз, произносит Ринни, низко опустив голову, словно читает сценарий. Вы хотите сказать, что я... «Тащу с собой что-то из прошлого? Вы видите это там, в своих точках?» Соединение Марса и Плутона, которое мы наблюдаем на этой неделе, не было уже 10 лет. Раны, нанесенные вами тогда, — это прошлое, за которое вам нужно заплатить. 10 лет? — переспрашиваю я. Что за чушь? Да, была одна история между мной и Эми, но я не вспоминаю об этом, и она тоже, и никакой ретроградный Плутон или Дональд Дак этого не изменит. «Ну, вы все неправильно поняли. Я даже заплатил больше, чем следовало. Все мои долги погашены». «Возможно, вы заплатили не тому человеку, потому что я вижу проблему ясно, как Божий день. У вас есть незаконченное дело, и нужно позаботиться, чтобы его последствия не застали вас врасплох. У Рини расстроенное лицо, и вспышка дежавю тревожит меня». 10 лет, повторяю я. Именно тогда я опубликовал первый роман. Этот разговор — еще одно напоминание о том, что лучшие моменты моей жизни скрыты, в том числе и работа всей моей жизни. Но теперь мне это не по душе. То был старый выбор, сделанный еще древним Адамом. Допустим, я покончил с секретами, но есть другие вовлеченные в них люди, и они ожидают, что факты останутся в тайне. «Я вижу, что это непростая задача», — соглашается Рини. «Так что же мне делать?» «Вы можете контролировать только себя, но если вы намереваетесь раскрыть свои секреты, то вам придется заплатить за нанесенные раны». Ваше будущее останется в плену у прошлого, пока вы его не исправите. Я выскальзываю из кабинета астролога. Ваше будущее останется в плену у прошлого, пока вы его не исправите. Она говорит о том, что мне нужно отпустить Эйми, и только тогда я смогу полностью открыться моей Скарлетт, моей девушке в красном платье. Несколько месяцев назад мы с Тедом решили устроить счастливый час. Сноска. Счастливый час — время действия скидок на алкогольные напитки в магазинах, барах. Тед, как всегда, ограничился одной порцией и ушел, но мне требовалось куда больше времени, чтобы, набравшись мужества, переступить порог моего дома, превратившегося в логово хаоса. Мне не в тягость выпивать в одиночестве. Из всех баров Манхэттена она выбрала именно этот. В тот раз на ней было соблазнительное красное платье, и она стояла посреди моря весенних цветов. Мы знакомы несколько лет, но прежде вряд ли когда-либо могли всерьез поговорить тет-а-тет. Воздух между нами искрился от электричества. Никто из нас не хотел, чтобы вечер заканчивался, но мы знали, что не сможем и дальше сидеть в баре у Лилиан, где я был завсегдатаем. «Ты готов?» — спросила она, когда такси притормозило перед ее любимым баром в Вест-Вилледже. Я кивнул, полностью осознавая, что не готов ни к чему из того, что собиралась делать эта девушка. Когда мы вышли из такси, она взяла меня за руку и повела в темную, пропитанную эротизмом забегаловку. Там было многолюдно, но, похоже, у каждого из присутствующих на уме было только одно. Мы сели на обитый бархатом диванчик и заказали напитки. Она улыбнулась, как бы успокаивая меня, но напряжение нарастало. Я согласился отдать святость своего брака в ее нежные руки. Что должно было произойти? Это не имело значения. Не было другого выбора, кроме как позволить нашему желанию вести нас за собой. «Я всегда считала эту песню чертовски романтичной», — призналась она. Я навострил уши. Группа Radiohead умоляла девушку замечать, когда нет рядом того, кто ее любит. «Я с детства мечтал быть особенным», — сказал я. Не отводя глаз, она поставила свой бокал между нами, притянула мое лицо к своему и одарила меня поцелуем из всех поцелуев. Губы у нее оказались более пухлые, чем у Эйми, а язычок проворнее. Мое сердце бешено колотилось от прекрасного ощущения новизны. В ту ночь мы долго и страстно целовались. Это простительно по большинству критериев супружеской неверности, но я знал, мы перешли черту, обратно за которую уже не шагнешь. Я бы не стал, даже если бы мог. особенно из-за того, что наговорила мне какая-то островедьма. За пределами кабинета Рини дом неприветлив. Впечатление такое же, как от этого разочаровавшего меня сеанса. Закуски из морепродуктов обветрились, от них тянет вонью мелководья. Но хуже запахов — звуки. Марго в бешенстве, она из-за чего-то сцепилась с Иден. Не знаю, о чем они спорят, и мне все равно. Я хочу выпить, но бармен куда-то подевался. Я захожу за стойку и наливаю себе очень большую порцию виски «Джек Дэниелс». Перебранка продолжается. Я потягиваю свой напиток, но этого недостаточно, чтобы сравниться с возбуждением Марго и Иден, которые, похоже, готовы поубивать друг друга. «Эй!» В комнате сразу воцаряется тишина. Облегчение. «Успокойся, Марго», — говорю я. Марго выходит из гостиной. Иден проскальзывает в кабинет астролога. Я спокойно допиваю свои виски и пытаюсь понять, как разгрести кашу, в которую вляпался. Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Рик. Солнечный знак — Лев. Лунный знак — Овен. Восходящий знак — Рак. Возраст — 42 года. Профессия — инвестиционный банкир. Отношения с другими гостями. Женат на Иден, лучшие друзья с Тедом. Примечание. Тяжелая мужская энергия, подпитанная воздухом и огнем. Важно быть внимательной во время мероприятия мужчины Луны. Возможен прорыв. Марго. В дамской комнате я рассматриваю свое отражение в зеркале. Я держу все в себе, не так ли? Адам никогда не упускал случая поддержать меня подобным образом. Конечно, он сидел у астролога и пропустил мой спор с Иден, но советовать мне успокоиться все равно было неуместно. Мы с Иден не близки, терпим друг друга ради наших мужей, хотя когда мы собираемся пообедать вчетвером, всегда приятно проводим время. Но сегодня вечером, в присутствии всей компании, она, казалось, хотела что-то доказать. Я наблюдаю за выражением своего лица, пытаясь восстановить в памяти, почему разговор пошел не так, как надо. Это должен был быть прекрасный обед. Как организатор группы, я задержалась возле деревянного обеденного стола в деревенском стиле, ожидая, пока все не рассядутся и не приступят к еде. Из тихой кухни доносилось шипение рыбьей кожи. Запах чеснока, витавший в воздухе, усиливал аромат разливаемого по бокалам мерло. Официант в перчатках поставил на стол блюдо с сочным лососем, желтыми и зелеными кабачками и карамелизированными коричневыми запеченными моллюсками. Люстра над головой светила в пол накала. «Сегодня все выглядят потрясающе», — сказала я. Хотя этот уикенд обещал быть более непринужденным, чем предыдущий в Плайе дель Кармен, все оделись очень нарядно. Приталенное платье Фарах с глубоким V-образным вырезом едва прикрывало ее грудь. Изящные многослойные ожерелья шармы Иден прекрасно дополняли ее топ-бандо. Брючный костюм Эми с открытой спиной заставил меня почувствовать себя монахиней в моем элегантном изумрудном платье с запахом. Эта компания любила волю покрасоваться на первом обеде уикенда. В такой идеальной обстановке мне было достаточно легко забыть о приложениях для отслеживания овуляции, о печали в годовщину смерти моих родителей, о трещине, разделившей нас с братом. Я держала все это в себе, и оно там, внутри, прекрасно разместилось. И все же маленькие острые кусочки продолжали торчать. Я не понимала, почему брат обманул меня, заявил, что не приедет сегодня вечером, а потом появился почти вовремя, в конце приветственной речи Рини. Решил покрасоваться? Меня унизили, назвав наивной, так как я считала Фарах гинекологом Эйми. Неужели Эйми поддразнивала меня, чтобы развлечь Фарах? Меня смутила проницательность Рини, которая заявила, что я чувствую глубже, чем люди, которые решили со мной поделиться. Это было сказано ради сущего драматизма? «Еда потрясающая и обслуживание выше всяких похвал», — сказала Фарах. «Надеюсь, никто не станет это есть», — поморщила Сидон, зачерпнув салат из миски и поковыряв его на своей тарелке вилкой. «Видите, как он блестит? Явный избыток масла, даже если оно обогащено омега-6 жирными кислотами. И голубой сыр — самый токсичный из сыров». «Идан, ты свободна от дежурства в этот уикенд», — одернула ее Фарах. «Не нужно следить за нашей едой». Фарах явно наговорила бы больше, но прикусила язык из уважения к Эйми, мамочке-инфлюенсеру, хотя я готова поспорить, у нее возникли те же вопросы о компетенции Иден, что и у меня. Сегодня утром Иден опубликовала в своих социальных сетях новую сертификацию, и я вслух поинтересовалась у Теда, неужели люди думают, что Иден имеет право давать медицинские консультации? Я бы не удивилась, если бы они подцапались с Фарах. «И какие же надежды вы связываете с Рини?» — спросила я, стараясь соответствовать роли добросовестного организатора. Сначала никто не ответил. «Ну, ты, конечно, собираешься расспросить о ребенке», — объявила Эми. «Зачем ты говоришь за меня?» Вероятно, только напряженный тон выдавал мое истинное состояние, но я пыталась сохранять хладнокровие. «Да ладно, все здесь знают, что ты пытаешься забеременеть», — непримиримо заявила Эми. «Да, мне тоже казалось, все знают, но мы пытаемся зачать ребенка на протяжении 5 лет, 5 долгих мучительных лет, но нет». «В первый раз слышу», — удивилась Сидон. Я поискала глазами Теда на другом конце стола. Он бы точно пришел мне на помощь, но место пустовало. Должно быть, они с Риком вышли. «Бесчисленные врачи», — Эйми скорчила рожу Фарах, — «не дали им никаких ответов. Я уверена, Марго надеется, что астролог окажется более проницательной». «Кто бы мог подумать, что я встречусь с тем, кто заглянет в мои мысли?» — неискренне сказала я. «Астрологи не являются экстрасенсами», — вмешала Сидон. «Нет, но они могут предсказать жизненные события на следующий год, изучив расположение планет в определенных домах звездной карты человека», — пояснила я. «А если она скажет тебе, что в этом году у тебя не будет ребенка?» — спросила Идан. «Тогда впереди следующий год», — ответила я сделанной беспечностью и небрежно потерла большим пальцем запотевшую стенку бокала, мечтая, чтобы Идан замолчала. «Внешнее вмешательство — больше не позорное клеймо», — вздохнула Фарах, — «даже для такой традиционалистки, как ты, Марго». Фарах, конечно, права. Мой лечащий врач тоже задается вопросом, почему я не решилась на ЭКО по прошествии этих кошмарных 5 лет. Только Рини способна меня понять. Она говорила, что я живу в мире фантазий, но я сама называю его рукотворной утопией. В моем идеальном мире зачатие — чудо, не требующее медицинского вмешательства. Я хочу пожить там еще немного, хотя и понимаю, что в моем возрасте не могу позволить себе задерживаться надолго. Я улыбнулась Фарах за ее искреннее участие. Она наверняка встречала пациенток, настолько же пропитанных отчаянием, которое я тщетно пытаюсь скрыть. «Спасибо за совет», — вслух поблагодарила я Фарах. «Что ж, даже при наличии медицинской помощи ты не имеешь права на ребенка, потому что излишне хочешь его иметь», — изрекает Идан. Я наколола на вилку помидор черри, политый бальзамическим уксусом, сунула его во внезапно пересохший рот и с трудом проглотила. «Похоже, ты принимаешь мое желание за что-то другое», — возразила я Идан. «Похоже, ты считаешь, что заслуживаешь этого», — сказала Идан. «Считаешь, что имеешь право подчинить себе природу». «А как насчет тебя, Эйми?» — спросила я, пытаясь вернуть разговор к исходной точке. «Я? Я беременею каждый раз, когда Адам смотрит на меня». Она рассмеялась, не уловив смысла моей реплики. «Годами ты устанавливала правила, чтобы не забеременеть, а теперь щелкаешь выключателем и не понимаешь, почему это не срабатывает», — подняла брови Иден. «У меня стабильная работа, прекрасные отношения и любящий дом, подходящие условия для того, чтобы зачать новую жизнь. Если бы ты сердцем признала свое право, это могло бы освободить тебя. Возможно, ты бы действительно забеременела», — уверенно произнесла Иден. Адам вернулся с сеанса и подошел к барной стойке. Его присутствие придало мне смелости. Иден пыталась меня спровоцировать, но ей не удалось заставить меня сорваться. Самообладание жизненно важно для моей карьеры юриста. «Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем муже, ни о моей семье», — сказала я Иден. «Эй!» — это вмешался Адам, и я выжидательно посмотрела на него, надеясь, что он поддержит меня, но он обронил: «Успокойся, Марго». Я встала, поправила платье и со словами «Извините меня» покинула столовую. Сейчас я прячусь в дамской комнате, сдерживаемые чувства нависают надо мной, густые и тяжелые, как грозовая туча. И да на лицемерка, что ей следовало бы признать, ведь вся ее карьера построена на проблемах женщин с искаженным образом тела. Она впихивает им в уши лженаучную чушь о здоровье. Какое ей дело до того, что после многолетних попыток забеременеть я настолько отчаялась, что захотела услышать от астролога, что у меня будет ребенок? «Если бы ты сердцем признала свое право, это могло бы освободить тебя», — с издевкой повторяю я слова Иден. «Ты принимаешь мое желание за что-то другое, за требование. Ты принимаешь мое спокойствие за что-то другое, за высокомерие». Я отворачиваюсь от зеркала, не в силах больше смотреть на себя. Все эти эмоции отвратительны. Я спускаю воду в туалете на случай, если кто-нибудь подслушивает. Но она не уносит мои гнев и обиду. Я хочу вернуться и сказать Иден, что люди, считающие, будто миром чего-то должен, не прилагают столько усилий. Они просто ожидают желаемого результата. Они не отслеживают каждый день своего цикла. За последние 5 лет я прочитала больше статей, чем за все время учебы на юридическом факультете, и изучила лучшие практики. Я очень хочу ребенка и готова на все, чтобы это стало реальностью. Я вовсе не предъявляю миру претензии. Ида на таком и понятия не имеет. Рядом с раковиной я замечаю полотенце для рук, украшенное цветами фуксии, экрю и лаванды. Я его ненавижу. Ненавижу эти красивые радостные цветы и идеальные складки. Я запихиваю в рот край изящного прямоугольника, закусываю его так сильно, как только могу, и кричу. Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Иден, солнечный знак — Овен, лунный знак — Скорпион, восходящий знак — Близнецы. Возраст — 30 лет. Профессия — wellness-инфлюенсер. Отношения с другими гостями — замужем за Риком. Примечание. Избыточные дуальности — мощный огонь, неподвижная вода — Близнецы. Она натура сложная или раздвоенная? Рини. Иден входит в кабинет, и я улавливаю исходящие от нее волны ярости, но не испытываю тревоги и не чувствую необходимости поддерживать светскую беседу или увещевать ее. Мне нужно обрести спокойствие и контроль над собственными эмоциями, и ее чувства придут в норму сами собой. Сидя в кресле напротив меня, она всем телом наклоняется к двери. Ее взгляд поверх моего плеча скользит под томиком в кожаных переплетах в шкафу, но я могу поклясться, что она скорее слушает, чем рассматривает книги. Сюда не долетают звуки застольных разговоров. Я знаю, что мой кабинет — единственное помещение, не связанное вентиляцией или кухонным лифтом с другими частями дома, и никто снаружи не услышит, что вы говорите. Иден выдыхает, поворачивается ко мне лицом и садится поудобнее. Марго свято чтит традиции, и это выводит меня из себя, — начинает она. Я киваю, привычно радуясь, когда гость первым идет на контакт, и поясняю. Вашу личность определяет Марс в первом доме. Вас не пугают новые идеи, вы играете с ними. Если вас что-то вдохновляет, вы немедленно начинаете действовать. Иден наклоняется вперед, энергично кивая. Она — волк в овечьей шкуре. Она строит карьеру как феминистка, говорит как феминистка, но чем больше времени я провожу с ней, тем больше вижу, как ее созависимость от брата повлияла на ее мировоззрение. Она настолько пропитана патриархатом, что не видит себя в отрыве от него. «Как рыба, которая не знает, что такое вода», — дополняю я. Между тем, насколько я могу судить, Адам в аналогичной ситуации. Душевная травма сделала его зависимым от сестры. Только он свято чтит матриархат. Марго всегда говорит о его чрезмерно романтической натуре, проявлявшей себя во всем, начиная с его первого свидания и заканчивая помолвкой. Однако он олицетворяет собой традиции, в которых мир нуждается больше, чем в яде Марго. Я теряю над собой контроль, когда слышу, что она старается завести детей, дабы передать им свои семейные ценности. Вас буквально оскорбляет любое бездумное следование традициям. В вашем гороскопе есть и идейный лидер, и бунтарь. Положение Солнца в Овне четко указывает на это. В самом деле? Я такой родилась? Да. И для вас совершенно естественно иметь сразу несколько любовников, говорю я без осуждения и вуайеристского любопытства. Эмоциональная тупость, реальная или благоприобретенная, полезна для астролога. И все это в моем гороскопе? Стрелец в седьмом доме — квинтэссенция свободы. И вам нравится исследовать мир, не просто путешествовать, а раздвигать границы. Иден качает головой. «Я убедила себя выслушать вас с открытым сердцем, но и представить не могла, что вы прочтете мои самые сокровенные мысли. У нас с Риком с самого начала были полиаморные отношения». Сноска. Полиамория — тип отношений, в которых у человека может быть более одного эмоционального, романтического или сексуального партнера одновременно. При этом все участники отношений знают друг друга, могут дружить и общаться. Иден объясняет, что они, когда познакомились, были свободными, но не потому, что их прельщало одиночество. Просто все, с кем они прежде встречались, ожидали моногамных отношений, а когда выяснялось, что это невозможно, взаимной симпатии приходил конец. Они были сыты по горло желанием других привязать их к себе, но в то же время чувствовали давление, заставлявшее их уступить моногамии или хотя бы ее видимости, чтобы иметь шанс на любовь. А потом они, два человека, объединенные искренними чувствами, однако достаточно уверенные в себе, чтобы позволить своим партнерам и себе оставаться открытыми для других связей, нашли друг друга. Я никогда не слышала более убедительного довода в пользу полиамории. Тем более приятного, что количество изменяющих друг другу натуралов, которые спрашивают у меня совета, кого им следует выбрать, супруга или любовника, просто зашкаливает. Мы поженились через 6 недель после того, как познакомились. Мы знали друг о друге самое важное. Будущее казалось просто идеальным. Завершает свой рассказ Иден. Но я вижу по гороскопу и по выражению ее лица, что это еще не все. Но прямо сейчас существует противостояние между Венерой, планетой взаимодействия между людьми, и положением Венеры в вашем гороскопе. И вы начинаете сомневаться, так ли хорош присущий вам широкий взгляд на партнерство. Ну, его зовут не Венера, а сомнения меня одолевают, да. Мы познакомились на свадьбе. Он явился в смокинге, что взбесило меня. Впрочем, вас это вряд ли удивит. Вы ведь знаете, как я ненавижу традиции. Вы не ненавидите традиции. Вы просто хотите устанавливать собственные правила. И если смокинги вас заводят, значит, это ваш конёк. Возможно. И он, похоже, это знал. В своем воображении он был Джеймсом Бондом, горячим и крутым. Но уже через 2 минуты разговора стало ясно, что он никогда не сможет проткнуть шпиона гостиничной авторучкой. Он не скрывал своих чувств, по крайней мере, со мной. Не поймите меня неправильно, он достаточно привлекателен, чтобы сыграть Джеймса Бонда, но в нем чувствовалась мягкая ранимость. Мальчик, нуждающийся в любви. Понятно. Хотя остается загадкой, что же вас тревожит. Появление очередного партнера отлично вписывается в ваши с мужем договоренности. Только на первый взгляд. Так могло бы быть, если бы не я. Что вы имеете в виду? Мы с Риком выработали свои правила относительно того, с кем мы связываемся, как мы относимся к новичкам, что мы делаем для основного партнера. Я нарушила их все. Иден. Что на самом деле привело вас в мой кабинет? Чем я могу помочь? Мне нужен знак. Должна ли я признаться Рику? Я не из тех, кто верит, что нужно говорить правду вслепую, даже когда это звучит просто и ясно. Правда часто бывает туманной, а ее разглашение влечет за собой непредсказуемые последствия. Расскажи правду. Я неоднократно утаивала важную информацию от людей, которых люблю больше всего на свете. Порой правду безопаснее держать в себе, иначе разразится катастрофа. Мне нужно убедить Иден принять решение самостоятельно. Все зависит от вас, от вашей свободной воли. В гороскопе на этот счет нет никаких указаний. Поэтому я задам очевидный вопрос. Почему вы до сих пор не признались мужу во всем? Если я расскажу Рику, он потребует, чтобы я немедленно завершила этот роман. Я не раз мысленно проигрывала наш диалог, и Рик всегда представлялся мне похожим на одного из тех мужчин, от которых я пыталась убежать, когда выходила за него замуж. Человек, желающий навязать мне свою волю, запретить делать то, чего я хочу. Но ведь вы оба руководствуетесь правилами. И оба нарушали их, но старались быть честны друг с другом. Открытость — важнейшая составляющая полиамории. А теперь я чувствую себя пошлой мошенницей. И все же решение есть. Более того, вы можете положить конец этому обману несколькими способами. Что-то внутри меня мешает. Я знаю, что должна, но... И что кроется под этим «но»? Мы с Иден так разговорились и сблизились, что мне с трудом удается держать свое разочарование в тайне. У Иден есть выбор. Она совершает ошибки и пытается их исправить. У меня больше нет такой роскоши. В отличие от Рика, он первый мужчина, общества которого мне достаточно. Очень внимательный, но на мое личное пространство не посягает. Кажется, теперь я понимаю, что такое моногамия. Я вздыхаю с облегчением. Теперь мне ясно, на что нужно смотреть в ее гороскопе. Я обращаюсь к ее 12-му дому, невидимому, к подсознанию. Ваш отказ от моногамии может быть вызван страхом быть отвергнутой. Расскажите о своих родителях, прошу я. Я единственный ребенок в семье. Меня боготворили, купали в любви. Я никогда не встречала мужчину, который любил бы меня так сильно, как мои родители. Всегда ощущалась ледяная струйка неприятия, даже когда мы были просто по уши влюблены друг в друга. И я полагаю, для того, чтобы воспроизвести эту сильную любовь, вам требовались отношения с несколькими партнерами? Иден торжественно кивает. Я обдумываю ее откровение в тишине, перебирая букет собственных эмоций, связанных с любовью и отторжением, честностью и опасениями. Я излучаю оптимизм. Что ж, у меня хорошие новости. Вы выбираете не одного из двух парней, а одну из двух версий самой себя. Вы разрываетесь между верностью прошлому решению и перспективой нового. Какой Иден вы хотите быть? Как только я заканчиваю вопрос, ее лицо озаряется. Думаю, вы уже знаете. После ухода Иден я задумалась о своем поведении. Какой Ринни я хочу быть? Бери, что досталось, и будь довольна. Но это не значит, что у тебя нет выбора. Я никогда не хотела быть человеком, который опускает руки и сдается, если считает, что точно знает, что произойдет. Где место для сюрпризов? Где место для роста? Я не ограничивала себя при строительстве звездной гавани или планировании гостей на этот уикенд. Так почему же я сделала это с Эриком, любовью всей моей жизни? Я отказалась не только от своей свободы воли, но и от него. Прежде чем позвать Теда, я достаю телефон из ящика стола, куда прячу его во время сеанса, и отправляю Эрику сообщение, которое чувствую в своем сердце. «Привет. Извини, что беспокою тебя. Похоже, что-то случилось с балками под полом в кабинете. Не мог бы ты заехать и взглянуть? Расписание такое же, как всегда». Я перечитываю сообщение. Мое нетерпение, исходящее от сердца, отражено в нем, не в словах, а в посыле. Надо с чего-то начинать. Я нажимаю «Отправить» и убираю телефон, прежде чем может прийти ответ, испытывая искреннюю радость от того, что начала действовать. Когда мы достигаем наивысшего совершенства, ясность, как удар молнии, исходит из самых мудрых уголков нашей души. Вот почему я уверена, что написать этот крошечный текст было правильно, что он поможет преодолеть дистанцию, возникшую между мной и Эриком за последние 6 месяцев. И я очень надеюсь, что Иден не прыгнет из одной пресловутой кастрюли с кипящей водой в другую, цепляясь за веру в то, что кастрюля все изменит.